хор. Что это значит? В дом ушла жена, ни доброго не молвив, ни худого. Первый вестник. И сам дивлюсь я, но еще надеюсь, что о беде узнав, она не хочет рыдать при всех, и там, внутри дворца, велит прислужницам стенать с ней вместе. Она в своем уме не согрешит. Не знаю, только эта тишина не менее страшна мне, чем рыданья. Сейчас узнаем, не таит ли в сердце взволнованном она сокрытых мыслей, в дом удалясь. Ты справедливо молвил. В молчании слишком долгом есть опасность. Вот и царь наш, он сам направляется к нам, доказательство правды неся на руках, если можно сказать, не чужую беду. А свою он несет, согрешивши. Входит Креонт.